Глава 13. Этих я начал отстреливать, начиная с последнего. Весь отряд продолжал скачку, растянувшись чуть ли не на милю. Холмы и возвышенности, не говоря уже о лесе, скрывают, что отряд становится все короче. И напрямую к моему дереву дорогу добралось не больше дюжины. Я успел выстрелить трижды, больше опасно, заметят. Но, как и рассчитывал, они увидели у дороги моего коня, моментально остановились. Двое сразу покинули седло и бросились к лошади с такой поспешностью, словно та распахнет крылья и улетит. «Вот!» — крикнул один с торжеством. «По приметам! Их конь!» «Ого!» — подумал я. «Хорошо работают. Даже по коням нас могут найти». «Хорошо, учтем». «Ведите сюда!» — распорядился их вожак. Возле него, как я не сразу рассмотрел, скромно держится на коне человек в серой неприметной одежде, низкорослый и худой. При нем я не увидел оружия. Он произнес так тихо, что даже мои чуткие уши едва уловили. «Пусть отведут командиру, а мы продолжим погоню. Они близко, я чувствую». Всадник, что держал моего коня под уздцы, развернул было в ту сторону, откуда они примчались. А я крикнул с дерева. «Эй-эй, это частная собственность. Мало ли, что мы воюем, но инвестиции и прочее имущество святые. Оставьте моего коня и можете возвращаться». Они все вскинули головы и рассматривали меня с таким изумлением, что я крикнул еще веселее. «Ребята, у вас серьезное упущение!» Их вожак справился с изумлением, крикнул. «Какое же?» «Вы не захватили луки?» — пояснил я. «Как вы меня достанете? Я буду бить по головам, если кто рискнет подняться!» Вожак сказал раздельно. «Я Глерт Питекер. Приказываю тебе спуститься. Иначе тебе не понравится, как тебя спустим». Я поинтересовался нагло. «И как же?» Он нехорошо улыбнулся. «Ладно, ты сам этого захотел». Я ощутил, как охватывает смертельный холод. Торопливо сдвинулся под защиту ствола на ту сторону. Снизу пронесся огненный шар, размером с быка. Затрещали ветви, пахнуло жаром. А я с ужасом видел, как с той стороны дерева стало светло. Там исчезли все ветви. А ствол там выглядит почти обугленным. «Все-все!» — заорал я. «Сдаюсь!» Командир оскалил зубы в хищной усмешке. «Мог бы и сразу. Спускайся, но твою чародейскую штуку оставь там, где она и висит». Я выпустил винтовку из рук, сказал с готовностью. «Все-все, слезаю. Только не бросайтесь этим ужасом, у меня чуть сердце не выскочило, а я такой чувствительный, мне бы в музыканты, а я мир спасаю, да кому он нужен?» Они, задрав головы, наблюдали, как я спускаюсь. А я старался делать все как можно медленнее, выигрывая время как для отряда, так и для себя. Вожак поторопил. «Ты быстрее! Чего ползешь?» «Так я же Глерт», — ответил я с достоинством. «Я не привык лазить за птичьими гнездами. Простолюдины сами доставали и приносили, а кухарка жарила, а то и варила. Говорят, их как-то еще и пекут, но не знаю, не пробовал». «Побыстрее», — велел он, — «а то ссадим, прожаренного, как свинья на вертеле». «Иду, иду», — ответил я. «Опускаться почему-то труднее, вы заметили?» Он рявкнул. «Я тоже не лазил, но умею. А ты?» Я на высоте в три своих роста сел на толстый сук, обхватил левой рукой на уровне локтя крепкую ветку, а кисти изготовил для стрельбы почти в упор. Они еще ждали, не понимая, почему я прекратил спуск. А два пистолета в моих кулаках дважды рявкнули. Тяжелые пули разнесли голову чародея, я тут же перевел огонь на их командира, ссадил с коней еще пятерых. Лошади почуяли кровь и начали метаться в панике. Пули прошли мимо, а несколько человек, даже лишившись командира, соскочили на землю и бросились к дереву. То, что помогло мне легко забраться почти на вершину, теперь обернулось бедой. Они поднимались по дереву с трех сторон. Я трех сшиб выстрелами в упор, но один с силой ударил меня ножом в ногу, еще один достал в спину, третий сумел садануть острым клинком в бок с такой силой, что перехватило дыхание, а кто-то ухватил за сдвинутые для комфортной стрельбы руки и силой ударил ими о сук, на котором я сижу, с такой силой, что пистолеты оба выпали. Я боролся с ним, но с тоской успел увидеть, как за его спиной появились еще двое. И вдруг один исчез. Второй с криком сорвался с дерева. Я изловчился и с силой пнул ногой храбреца, сумевшего выбить у меня из рук пистолеты. Он не удержался и с руганью рухнул вниз. Я рассмотрел в пяти шагах дальше на дороге пансаменера. Он деловито снял тетиву, а лук сунул в сайдак. «Спасибо!» — крикнул я. «Ощутил, что я в беде?» Он покачал головой. «Нет». «А что?» «Наши кони устали», — сообщил он мне новость. «А у этих кони намного свежее. Вы бы их не взяли». «Ты прав», — сказал я пристыженно. «Я демократ, только о себе думаю». Он смотрел, как я слез с дерева и подошел к распростертому на земле командиру отряда. Пуля, чиркнув его по черепу, сорвала кожу и повредила ухо, а затем, сломав ключицу, похоже, пробило сердце. Дышит он часто, изо рта толчками выплескивается кровь. «Ты же сказал», — прошептал он с упреком, — «что сдаешься». Я спросил в непонимании. «И что?» «И у тебя нет оружия». «Ах, вот ты о чем», — ответил я. «Мне можно. Я демократ, а все демократы лгут. Где подписанный договор с печатью и заверенный у властей, что я обещал сдаться?» Он смотрел непонимающе. Затем левая нога дернулась. Я все понял и как бы в знак салюта над павшим надвинул ему веки на вытаращенные в непонимании перед наступающим в моем лице новым миром глаза. Пансаменера в седле его коня нет. Я повернулся в непонимании. А когда шорох наверху заставил вскинуть голову, пансаменер уже спускался с винтовкой в руках. «Вот», — сказал он, — «а те ваши арбалеты вон там в траве». Я отмахнулся. «Пусть остаются. Забираем коней, вряд ли наши умчались далеко». Он помог перенести седло с наших коней на самых рослых и жилистых, остальных привязал на общий повод, и мы помчались вслед за отрядом. Еще через час пансаменер остановил коня. Тот сразу превратился в каменную статую, даже ухом не шелохнет. А пансаменер вытянул руку. Получилось красиво и величественно. Таким жестом указывают, где будет город заложен на зло надменному соседу. Не что вон те заокеанские территории отныне принадлежат европейским государям. «Затем холмом», — произнес он таким ровным голосом, будто вместо него сказала земля под копытами его коня. «Что затем холмом?» — спросил я. «Речка», — ответил он. «Нужно будет искать брод?» Он чуть качнул головой. «Кони пройдут, не замочив брюха». «Тогда что?» — спросил я сердито. «Чем та речка отличается от других?» Он чуть повернул ко мне голову. Во взгляде прочел некоторое разочарование. «Командир, по ту сторону речки земли нижних долин». «Ух ты!» — сказал я. «Здорово! Гора с плеч!» «Прости, Понс, мне лестно, но ты меня переоцениваешь. У меня нет еще твоей чувствительности, что ли. Когда-нибудь, может быть, смогу тоже вот так на интуитивном уровне понимать хотя бы часть того, что понимаешь ты. А пока что я все горбом да выцарапыванием ногтями, а то и когтями». Он посмотрел на меня очень серьезно. «Да? Я думал, уже». Я смотрел, как он пустил коня вперед, а в голове тревожно забилась разрастающаяся мысль, что а вдруг уже? «Вдруг уже могу, но просто боюсь доверять ощущениям, это же пусть взад, а я как бы человек прогресс, любую гармонию алгеброй, что хорошо и правильно». Долго раздумывал. Наконец послышался стук копыт коней Рундельштотта и Фицроя. «Может быть, это и есть начало этого самого? Ну, по стуку копыт уже отличаю их коней. Хотя, наверное, такое различает и любой деревенский мальчишка». «Уже близко», — сказал Рундельштотт усталым голосом. «Чувствую». Я сказал важно. «Вон за той горкой речка. Мелкая, коню по брюху, а то и по колено. А на той стороне уже королевство Нижних долин». «О-о-о!» — сказал Рундельштотт уважительно. «И ты это ощутил? Хорошо. Быть тебе магом». «Да!» — промямлил я. «Как бы вот да. Я такой. Музыкальная натура, идет на барабаны моя шкура, упорство и труд все перетрут. И хотя та земля, что на той стороне речушки, что на этой, одна и та же, как и деревья, но я вздохнул с облегчением. Все-таки проклятая Уламрия за спиной. И пусть погоня идет не просто по пятам, но старается еще и опередить, однако мы уже дома». Вскоре увидели слева от дороги массивную крепость из близко расположенных зданий во главе с высокой башней донжона. Мне она показалась слепленной из мокрой земли. Такие дети лепят с энтузиазмом, Но первый же дождь разрушает красоту и вообще стирает до основания. Однако это, как понимаю, сложено из гранитных блоков, а это делает ее несокрушимой для таранов, катапульт или даже требушетов. Пансаменор не оглядывается. Я придержал коня, поджидая Рундельштотта. «Выглядит так, — сказал я, — будто и тысячи лет. Хотя не думаю, что архитектура здесь меняется с каждым сезоном». Рундельштотт посмотрел на меня, перевел взгляд на крепость. «Она в самом деле так выглядит», — согласился он. «А на самом деле?» «Как сказать?» — ответил он. «Конечно, от той, что построили древние, не осталось даже стен. Но то был просто ремонт, так что это все та же крепость, хотя камни уже другие». «Да и формы», — сказал я. «Делая ремонт», — напомнил он, — «всегда что-то меняют, добавляют. Вон те окошки для стрельбы из луков, а вон те из арбалетов. А в старых летописях сказано, что арбалеты придуманы одним из великих улучшателей всего 600 лет назад». «Это же почти вчера», — сказал я с иронией. Он кивнул. «Да, мир меняется так стремительно. Проедем мимо. Наши кони еще не совсем выбились из сил». «А мы?» — спросил я. «Молодежь, сами знаете, какая пошла. Это вы все еще орел, а мы с Фицроем уже еле ноги тащим, хотя и в седлах. Принцесса и то измучилась сидеть в гнезде. Это же такой труд непосильный». Пока рассматривали крепость, подъехал Фицрой с закутанным в плащ ребенком. Принцесса выглядывает из гнездышка, румяна щекой и блестяще глазая. Вот уж кому такая поездка не в тягость. «Если мы уже в Нижних долинах», — сказал Фицрой авторитетно, то самое время воспользоваться гостеприимством местных вельмож. А к ее величеству можно послать гонца, что, дескать, все в порядке, принцесса спасена. Рундельштотт хотел было возразить, но я сказал веско. «Фицрой, хотя сейчас и не может рассуждать здраво, но как бы случайно угадал. Нам есть смысл перевести дух, а то и отсидеться от погони. Пусть с этими поисковыми отрядами разбираются войска ее величества». Рундельштотт посмотрел на меня с интересом. «Ну-ну. А что хотел сказать?» «Едем мимо», — решил я. «Пусть наши преследователи решат, что мы укрылись в этом замке. Можно даже следы оставить». Фицрой поерзал в седле, придерживая одной рукой затихшее в одеяле существо. «Не знаю», — сказал он в затруднении. «Юджин прав. Мне рассуждается сегодня что-то не очень. Хотя в остальное время я вообще-то мудр и проницателен». «Мимо», — сказал я твердо, — «мимо и дальше, глядя в будущее». Из замка выметнулся на тонконогом коне одинокий всадник. Понесся за нами, размахивая руками. Я остановился, он подскакал ближе, воскликнул, живо размахивая руками. «Глерды, ночь на дворе. Вот-вот луна поднимется. Вам лучше воспользоваться ночлегом у нас». Я поинтересовался. «А хозяева не против?» Он воскликнул. «Да они рады всем проезжающим. Наш замок в стороне от больших дорог. Бывает так скучно». Фицрой смотрел на меня с надеждой. Рундельштотт и Пансаменор помалкивают. Я подумал и сказал веско. «Идя навстречу пожеланиям народа, мы принимаем ваше любезное предложение, если это не затруднит благородных и великодушных хозяев». «Как зовут нашего великодушного хозяина?» «Герцог Жерардор», — ответил он с готовностью. «Его светлость герцог Анрин из рода Курингелов». Мне показалось, что это «из рода Курингелов» он произнес с особой гордостью. Но это и понятно, все от кого-то ведут род, чем и гордятся. А я скромно молчу, что мой род самый древний на свете, от первой умной обезьяны, а для людей другой конфессии — от второй попытки Адама.